Глава 35. Марк. Сбесился осел. Смотрите, задел его самолюбие. Он у нас завидный жених. Только жадничает с покупкой жилплощади. Мнение свое оставь при себе. Разрываю нашу дружбу. Игнорировал его. Становилось противно с ним общаться. Думаешь, огорчусь? Никогда не являлся лучшим другом, Марк. Только завидовал. Бросил комментарий, который реально взбесил. Остановился на полпути, чтоб с ним поговорить. Соперником считаешь? Ну ты и козел, Дэн. Сколько раз выручал из сложных ситуаций. Неблагодарный. Думал, что снова его ударю. Кого дурачишь, эгоист? Способен лишь самоутверждаться за счет других. Помалкивал бы, лжец. Скажи, несовестно будет смотреть ей в глаза. Марк, со своей невестой разберусь сам. Сел в такси. Никогда так не ругался с ним. Долго бродил по улицам, размышляя над сложившимся конфликтом. Просто абсурд. Глупая девчонка собирается замуж за гулящего товарища. Нет, я должен поговорить с Линой. На свой страх и риск поехал за город к ее тете. Наша красавица снова пыхтела в огороде, носясь с лопатой. Надорваться решила. Дай сам снег уберу. Пробовал ее убедить. Но настырная грубиянка лишь фыркнула. Криворукой считаешь? Напрасно, Марк. Идиотка. Спину сорвешь. Вступил в спор. Какая же упрямая, просто жуть. Марк, скажи, зачем приехал? Скандалить со мной, нервы трепать. Запыхалась, зараза. Уже руки замерзли, но продолжают батрачить. Не соглашайся стать женой Дэна. Почему? Он хороший парень. Мы с ним не скандалим. Твердо заявила Лина. «Мазохистка, хочешь страдать?» «С каких пор это волнует нашего бабника?» Подняла насмех. «Клянусь, получит сейчас. Нарочно батрачит». «Значит, он хороший, а я плохой?» «Не спорю, скверный характер, но не способен предать». «Полный идиотизм. Слышишь себя со стороны?» «Марк, дай спокойно провести вечер. Сыта по горло вспышками твоего гнева». Не шла она на контакт. Это реально взбесило. Блудливая невеста, сколько можно раздражать своим упрямством? Он изменяет, поняла? Не стыдно стучать на друга, Марк? Хотя, собственно, у кого спрашиваю? У хвостуна, привыкшего рушить чужие судьбы. Отреагировала немного странно. Тебе плевать, что Дэн спит с другими барышнями? Мы пока не женаты. Сумасшедшая, нужно уважать себя. Надеялась ее вразумить. А снегопад все не прекращался. Внезапно вышла ее тетя, задавая каверзные вопросы. «А вы чего ругаетесь?» «Марк мешает убирать снег. Замучилась с ним скандалить», — проронила наша хамка. «Да, взбесился, что она спину надрывает», — верно заметил я. А сам смотрел на ее покрасневшие от мороза щеки. Девушка явно устала. «Правильно ворчит. Хватит на ветру стоять». «А если простуду подхватишь, Лина?» «Вечно занимаешься ерундой», — согласилась со мной женщина. И вскоре пригласила нас в дом. А гордая стерва встряхнула снег, жутко нервничая. Наверное, на меня аллергия. «Назойливый кретин, тошнит от твоего лица». «Сердитая невеста, чем опять не угодил?» Между прочим, волнуюсь, чтобы уши не отморозило. Раскрыл кран с теплой водой. Там на улице холод пронизывал до костей. Зима ворвалась в наш городок настолько стремительно, не успели оглянуться. Настроение испортил. Вспыхнуло, показывая недовольство. После мы все разместились за столом, где пенсионерка щедро угостила пирожками. «Ешьте, а то исхудали!» Заботилась о нас. «Обойдется. Нашла Вилас на диете». Нарочно дерзила мне нахальная паршивка. «Не стыдно ерунду нести? Марк, она сглупила». «Я привык к вашей вспыльчивой племяннице», — угостился выпечкой. Вскоре женщина произнесла немного грустным тоном. «Ох, нервная из-за стресса. Так испугалась за нее. Нет, ну что за сволочи? Взяли, подожгли квартиру», — возмущалась дама. «Тёть, успокойся. Я жива-здорова», — пробовала я утешить Лина, уплетая все за обе щеки. «Приятно наблюдать». «Чего уставился?» «Любуюсь тобой, взбаламошенная девчонка. Только дотронулся, едва не покусала». «Не прикасайся, а то хочется блевать». отправилась на кухню мыть посуду. Марк. После женщина осмелилась со мной посекретничать. А ее жених бессовестный какой. Говорят, даже не полез спасать. «Зачем нам в семью такой трус?» – сплетничала хозяйка. Пока наша агрессивная девка не вернулась сделать ей замечание. «Не суди его, пожалуйста». «Лина, он безответственный, разбросил в беде». «Теть, так рассуждаешь, будто он виноват в поджоге. Слушать вас противно». «А ты, вредитель проклятый, с мокрой злорадствуешь. Нравится, когда другим плохо?» Чуть не ударила меня полотенцем. «Насколько агрессивная Грымза?» «Раз твой ухажер такой порядочный, почему нас не уважает и не желает знакомиться? Сколько до свадьбы осталось?» – возмутилась дама. «Чего взбеленилась? Денис много работает», – выгораживала своего ненаглядного. «Наша дружба с ним осталась в прошлом. Все чаще случались разногласия. Сложилось впечатление, будто Дэн изменился в худшую сторону. Работяга нашелся, а мы, значит, дурака валяем. Да я с утра до вечера на ногах торгую в мороз картошкой, чтоб прокормиться». Пожаловалась пожилая женщина, а после накинула платок на голову и вышла на террасу. Сколько агрессии увидел в ее глазах. «Скотина, рассорить нас желаешь? Что ляпнул?» Набросилась на меня девица. «Укол от бешенства сделай. Я не виноват, поняла?» «Ну да, благородный рыцарь на белом коне. Сидел на пару с тетей и поливал друга грязью. Возмутилась наша грубиянка. Тогда, устав отмалчиваться, схватил ее за плечи. «Горькая правда не нравится? Может, проблема в том, что твой жених не настолько идеальный?» «Не тебе судить, понял? Напомнить, как оскорблял?» Обзывал грязной мышью. Отвернула лицо. Заметил, как ее глаза блестели от слез. «Недоумок был. А сейчас люблю и прошу расторгнуть вашу помолвку. Лина, не разрушай свою жизнь». Надеялся достучаться до гордой самозванки. «Негодяй, это ты ее погубил. До сих пор помню мокрую от слез подушку. А сейчас стоишь и изображаешь из себя доброго парня. Но твою лживую натуру вижу насквозь. Убирайся, Марк». Выгнала вон. «Легче стало? Запомни, он не будет тебя так любить. Потому что черствый». Поплелся я в снегопад. На душе скребли кошки. Больно ругаться из-за всякой чепухи. Так и заночевал в автомобиле. Лишь кофе помогло проснуться. На ум пришла гениальная идея. Как раз подкараулил Лару около салона красоты. «Кого вижу? Нашего бабника. Соскучился, милый?» «Обойдемся без сарказма, озлобленная сучка. Есть разговор». «Спешу, у меня свидание, Марк». «Значит, отмени. Речь про деньги». Обратился к ней суровым тоном. Та лихорадочно достала мобильный телефон. Потом с неохотой села в иномарку. «Рассказывай, какая беда приключилась? С бизнесом проблемы, Дон Жуан?» «Да нет, процветаю. Есть другие сложности. Хочу рассорить наших молодоженов», — заявил уверенно. «Марк, психически болен. Зачем им мешать? Не устал мусолить эту тему?» Не согласилась с моим мнением. «Вижу, умная, разумная. А как деньжата заканчиваются, ищешь богатых хахалей. Дэн ходит налево, устал видеть его с другими барышнями. Он подлый лгун». Ввел ее в курс дела. «С огнем играешь. Ставишь под угрозу вашу дружбу», — проронила она. «Чихать хотел. Согласишься соблазнять друга?» «Сколько заплатишь?» «Много. На новую машину хватит. Действуй, коварная красотка». Проронил я воодушевленно.